потряс головой, вновь захрустел косточками и зачавкал, но уже гораздо более философски. «Вино, признаться, не из лучших», — грустно сказал Леверлин. «С тоской вспоминаю погреба Коргала». «Это где?» — поинтересовалась Мара. «На Сильване. Там мы с графом Гейром одержали одну из самых блистательных своих побед», — проворчал Сварог. «Граф, вы были неподражаемы». «Потом расскажете?» — чуть ли не одновременно потребовали Мара с Делией. Сварог чуть смутился, фыркнул, отвел глаза, передернулся от пронзительного свинячьего визга, глянул в окно. Свиньи уже улепетывали в разные стороны с удивительным для таких туш проворством, а виновник переполоха, конный гобелар, уже слетел с седла, прогрохотал сапогами по невысокому каменному крыльцу и, растворив парадную дверь молодецким пинком, скрылся в ратуше. Конь, оставшись в одиночестве и непривязанным, постоял немного, подумал и лениво побрел прочь. Сварог насторожился. Нравы в такой глуши, конечно же, насквозь патриархальные, но не настолько же, чтобы нижние чины королевской полиции пинками открывали двери в ратушу. Для такого поведения и такой спешки должны быть веские основания, а в совпадение он верил, но не до такой же степени. Насторожились все. Те, кто сидел к окну спиной, равнялись на реакцию тех, кто сидел к окну лицом. Бонни вскочил, шумно отпихнув задом кресло. «Сидеть!» — тихо распорядился Сварог. «Не дергаться и не суетиться. Чтобы крупно обидеть здешнюю армию, нам достаточно будет пары минут. Гарнизоны поблизости есть? Ближайшие лигах в 50, — сказал Бонни. «Ну вот, спокойно. Представим, что мы в театре и смотрим увлекательную пьесу». «Вам, городским, хорошо говорить», — проворчал Бонни, послушно усаживаясь. «А я, куда только не заносила, в театре так и не сподобился побывать. Поэтому вы представляете, будто вы в театре, а я представлю, будто угодил на состязание обжор». И он уцапал с блюда последнего зайца. Какое-то время не происходило ровным счетом ничего. Потом из ратуши вылетел гобелар, ошалело оглянулся в поисках коня и, придерживая меч, побежал куда-то совсем не в ту сторону, куда конь ушел. Вверху тягуче заскрипело. Сварог подошел к окну, распахнул высокую створку, выглянул. Сине-черный флаг на вершине непропорционально высокого шпиля ратуши колыхнулся, дрогнул. Толчками пополз вниз, задерживаясь под скрип тросика по плохо смазанному блоку, рывками проваливаясь, пока не исчез из виду. Тихо подошла Делия, остановилась рядом. Она была бледна. «Это еще что такое?» — растерянно спросил Сварог. «Для спуска флага должны быть веские основания, даже я знаю». «Неужели отец?» «Если сейчас поднимут белое полотнище...» Сварог попытался сходу прикинуть, что может означать внезапная смерть короля лично для них. Если она естественная, никому, возможно, не станет дело до беглецов. А если продолжаются непонятные игры... Делия тихо охнула. Вверх ползло алое полотнище. Флаг, несомненно, долго пролежал свернутым в забытие и запустение. Явственно виднелись выцветшие места поперечных сгибов. Полотнище выглядело каким-то скукоженным, и, если бы не легкий ветерок, придавший ему минимум достоинства, повисло бы нелепым кульком в попытках принять прежнюю, более привычную форму. «А это еще что означает?» — в полном недоумении вопросил Сварог. «Шарим», — тихо сказала Делия. «Я и не помню, чтобы...» «Ну, последний раз это было 27 лет назад», — сказал подошедший Леверлин, «когда король только становился королем». «Нет, как же серьезно за нас взялись. Уже от себя начинаешь». «Да что это такое на наши головы, в конце концов?» — нетерпеливо спросил Сварог, уже понимая по их лицам, что начались сюрпризы и определенно пакостные. «А это такая облава», — кривя губы сказал Леверлин. «Чрезвычайное положение, то ли по этой провинции, то ли по всему королевству. Никто отныне не имеет права покидать городов и сел, где в данный момент находится, а те, кого застало в пути, их по прибытии надлежит на всякий случай задерживать».